открыли дверь сразу, и Соломея почти не удивилась, увидев сестру. Впрочем, как и пистолет в руках сестры. Даже так? Странно, но она не испугалась совершенно. Наверное, все же до последнего не способна была поверить, что Варвара выстрелит. «Извини», — та выглядела смущенной. «Но вы нам выбора не оставили. Слишком любопытная. Мне казалось, что это вы нам не оставили выбора», — в тон ответила Соломея. «Слишком настойчивые. Вот зачем ты ко мне полезла? Или к Долматову? Неужели мало было других?» «Немало». Долматов отодвинул ее в сторону. «Скорее, недостаточно. Верно, девушки?» «Руки!» — велела Варвара, и Соломея протянула. На запястьях защелкнулись стальные браслеты, не туго, но и так, что рука не выскользнет. «Илюша, и тебя прошу, ты же не откажешь даме? Кстати, все твое упрямство!» Долматов молча позволил застегнуть браслеты. «Женился бы на мне!» «Извини, но ты меня не вдохновляешь!» Он оскалился. «Дурак!» — обиделась Варвара. «Я, может, и дурак, но и ты не особо умна, если думаешь, что твоя подружка после всего тебя в живых оставит». «Не слушай его!» — голос изменившийся, мягкий, с легкой укоризной. Мол, как могла Долматову в голову прийти мысль столь отвратительная? «Варвару не тронут, а вы проходите. Извините за прием». Лыжный костюм сидел на Настасье идеально, подчеркивая достоинство ее фигуры. «Но вы действительно не оставили нам выбора. Давай в спортзал». Старая база, но наверняка еще живая. И летом сюда съезжаются туристы из тех, кто желает отдохнуть на природе, чтобы недорого и активно. В спортзале пахнет застоялой водой и тленом. Синий пол с полустертой разметкой, пара баскетбольных колец на щитах, маты громоздятся в углу, длинные лавки, лыжи из тех дешевых, которые с трудом выдерживают и один сезон. Лыжи похожи на кости чудовищного зверя. Длинные, тонкие, ободранные. «Садитесь», — любезно предложила Настасья, ткнув пистолетом в сторону матов. «Поговорим, раз уж вам того хочется». «Надо же, какое понимание!» Долматов восхитился почти искренне. «А я уж начал беспокоиться, что просто в расход пустите». «Пустим, не сейчас. Выговорится охота. Узнать, куда ты ее игрушку дел». Она качнула пистолетом в сторону Варвары, которая держалась с видом на редкость независимым, будто и не касалось ее вовсе то, что происходило или вот-вот произойдет. «Сломал». Долматов покаянно опустил голову. «Знаете, с детства у меня эта беда, что в руки попадет, как раз и ломается». «Лжешь!» Шаг вперед, и она рядом, смотрит глаза в глаза, и ее собственные совершенно безумны. И от взгляда бы отвернуться, но тогда разорвется невидимая связь. Эта связь, быть может, существует исключительно в воображении Соломеи, и она вряд ли помешает убить, но... «Повторяю вопрос!» Настасья толкнула Соломею и велела. «Сядь, говорю, не вынуждай меня выстрелить раньше времени». Маты были мокрыми, грязными, и вонь источали непередаваемую. «Да я серьезно!» Пощечина, резкая, хлесткая, и голова Долматова запрокидывается. Он выглядит почти жалко, слопнувшей губой, с красной щекой, с которой не скоро сойдет след ладони. «С меня станется зубы выбить», — говорит Настасья. «А ей ведь в удовольствие, и повод нужен». «Видишь ли, деточка, Долматов не выглядит огорченным, но на маты садится, рядом, подпирая Соломею плечом, точно пытаясь сказать, что все-то у него под контролем. Лжец. И кровь бы вытереть, но нельзя, не время. Твоя игрушка оказалась секретом. Сам паучок безделится, поздняя работа. Полагаю, медальон желали спрятать. Уж не знаю, за какой надобностью еще было так его уродовать. И гравировку стерли. Где он? Удивленная Настасья не выглядела. Знала. Вполне вероятно. И тогда... Тогда получается, что игрушка эта изначально принадлежала не ей. Здесь. Долматов поднял скованные руки, коснулся груди. С собой взял. Решил, авось пригодится. Пригодится, кивнула Настасья. Зачем вы полезли в это дело? Мы? Долматов удивился. Деточка, это вы полезли к нам. Варенька вон пожелала познакомиться с моей невестой. А меня, знаешь ли, весьма и весьма нервируют внезапные приступы родственной любви. И потом это ее навязчивое стремление забраться ко мне в постель. Я, конечно, не человечески притягателен, но... Он меня достал! Варвара вскинула подбородок. Я его ненавижу! Ложь, ответил Долматов. Не умеешь ты ненавидеть, как и любить, разве что себя. И вообще ты, деточка моя, пустышка, которую используют. А использовав, вышвырнут. Заткнись! Короткий пинок пришелся по ноге, и Долматов поморщился, заметив. Нехорошо пинаться. Ты нам разговор обещала. Вот давай и поговорим. Вы же не спешите, верно? А если... Они не спешат. Соломея точно знала, что на этой базе и Варвара, и Настасья останутся до утра. Так надо. Части плана, которые обеспечат алиби. И ожидание им непривычно, злит их обеих. Только Варвара еще и боится, потому что ей не приходилось убивать. «Не спешите», — подхватил Долматов. «Просто чудесно, нет?» «Нет. Итак, с чего начнем?» «Жили-были две девочки. Один дом, один двор». Они не могли не познакомиться, пусть их и разделяли несколько лет. Конечно, в детстве несколько лет — это много, но у девочек был замечательный объединяющий фактор — общая проблема. Общие проблемы, рыжая, чтобы ты знала, обладают удивительным свойством сближать людей. Настасья отступила на шаг. «Знаешь, если я вдруг выстрелю, то никто и не услышит». «Возможно. Долматова угроза нисколько не испугала. Но, с другой стороны, вам придется возиться с трупом, а это грязно и неприятно. И вообще, наследите больше, чем надо. Твой отец расстроится. Ты же не хочешь расстраивать отца, Настасья?» Глаз Настасьи дернулся. «Видишь ли, вот он, объединяющий фактор». У Вареньки папочка фанатик, а у Настеньки обыкновенный садист. И если Варенькина мать терпела папашу, потому что очень любила Вареньку, то Настасьина просто боялась уйти. А может, у нее не было сил? Что ты об этом знаешь? Больше, чем ты думаешь. Главное, чтобы не выстрелила, не промахнется. Со столь близкого расстояния не промахнется. Садисты бывают разными. Не обязательно избивать человека, чтобы сломать его. Начинают с малого, с упреков, с замечаний, которые вроде как призваны помочь исправить недостатки, но постепенно становятся все более едкими, болезненными, и жертва преисполняется уверенности, что она сама ничтожество, не способно ни на что. И тогда ее можно ударить, избить, искалечить и убедить, что она сама во всем виновата. Так было? Он довел маму. Довел. И твоя мама покончила с жизнью. Сколько тебе было? 12. Настасья побелела и губы кусает. Злится? Да, Соломея ощущает ее злость, которая нарастает. Не Долматов истинная причина ее, но он — подходящая мишень здесь и сейчас. Почти самостоятельная. Ей казалось, она избавляет тебя от никчемной матери, а на деле ты осталась наедине с отцом. Он же, потеряв свою жертву, расстроился. Садист никогда не остановится сам, верно? Он переключился на тебя. «Замолчи!» — Варвара подскочила и попыталась пнуть, но Долматов ноги убрал. «Тише, девочки, вы ведь тогда сдружились, да? И, полагаю, Варенькина матушка помогала обеим. Жалостливая женщина». «Я пыталась!» Настасья отвернулась, вот только пистолет не убрала, и, кажется, рука ее не дрогнет, если Настасья решит выстрелить. Пыталась рассказать всем, какой он в школе и психологу. Меня отправили к психологу. Решили, что на меня мамина смерть так повлияла. Я им говорила о том, что он меня бьет и трогает, и говорит, будто бы любит. А меня не слушали. Когда же психолог решил проверить, обратился к папочке на работу. Там ему велели не совать нос не в свое дело, а ты оказалась в клинике. Отец засунул. Сказал, если еще раз рот открою, то сдаст в психушку насовсем. Там было плохо. Хуже, чем дома. Ее было жаль, пожалуй. Но жалость — это слишком мало, чтобы забыть о тех, кого она убила. И Настасья, повернувшись к Соломее, точно услышав эту ее мысль, произнесла: «Они заслуживали смерти». «Не спешите», — попросил Долматов. «Мы по порядку. Ты вышла из клиники более умной. Я знаю, что подобные места заставляют повзрослеть и пересмотреть стратегию поведения. Ты научилась уживаться с ним. Более того, ты научилась использовать против него его же слабости, манипулировать, добиваться своего. Ты уже не зависела от отца, но он желал твоей благосклонности. Ты оказалась умнее его, хитрей, сильней душевно. И это бы меня порадовало, вот только не слышала, что, сожрав дракона, сам драконом становишься. Я никого бы не тронула, если бы...» А, «замечательное «если бы». Знаешь, сколько раз приходилось такое слышать? Если бы то, если бы это. Реальность не знает сослагательного наклонения». «Поучи нас!» — фыркнула Варвара и обняла подругу. На Соломею она старалась не смотреть. «Да поздно уже». Долматов отстранился, почти лег на грязные маты. «Итак, вы сдружились, но держали дружбу в тайне. Сначала, полагаю, из опасения, что папочки не одобрят. Настасья не ходила в церковь, да и мать ее совершила грех самоубийства. А с другой стороны, для самой Настасьи друзья были непозволительной роскошью. И вы так привыкли прятаться, что даже когда нужда в том отпала, молчали. Но дружба от этого не исчезла. Напротив, год от года она становилась лишь прочней. Вы были связаны друг с другом куда крепче, чем иные кровные родственницы». И Варвара, отведя взгляд, пробормотала: «Мне жаль. Я и вправду хотела просто познакомиться». «А заодно узнать, настолько ли Соломея богата, как о том говорила матушка. Деньги вам нужны были постоянно. Только до знакомства с тобой, рыжая, они обобрали троих. Кто был зачинщиком?» Молчание. И нелепо это — убивать ради денег. Или Соломея чего-то не до конца понимает? Началось все, полагаю, с несостоявшегося брака Настасьи. Я его любила. Верю. Долматов поерзал, пытаясь устроиться на матах поудобней. И действительно рассчитывала выйти замуж, нарожать детишек, посадить яблоневый сад и жить долго и счастливо. Что случилось? Снова закушенная губа, и Варвара гладит подругу по плечам, успокаивая. Она не понравилась его матушке, да? Да, выкрикнула Варвара, и голос ее породил эхо. Она так любила Андрея, а он ее предал. Она уже платье выбрала. И в ЗАГС заявление отнесли. А после того ужина с его матушкой он позвонил и сказал, что свадьбы не будет. Мама, мол, просит подождать немного. А вы ждать не захотели. Соломея смотрит не в глаза. Она помнит, что смотреть в глаза хищникам опасно. «Мы ждали», — вновь ответила Варвара. «И я тоже платье сшила, розовое. Я мечтала, что буду подружкой невесты. А он...» «Дайте угадаю. Он пошел на попятную?» «Матушка ему наговорила, что Настя ему не пара, что у нее гены плохие. Мать самоубийца, и что у нее нет ничего. Ей только деньги Андреевы нужны. А она забеременела, обрадовалась так. Думала, что он тоже обрадуется. Варя! Нет, Настя, я хочу сказать, как оно было. Он не обрадовался, произнес Долматов с насмешкой. Предложил аборт, и вы согласились? Нет, Настасья произнесла это слово медленно, с расстановкой. На такое я бы в жизни не согласилась. Я уже поняла, что он на мне не собирается жениться. Пускай. Я бы сама справилась. Мы бы справились, поддержала ее Варвара. Мы бы справились. Надежда пригласила на ужин, в ресторан. Долго о чем-то говорила, ерунду какую-то, что я еще слишком молода, что будут другие дети, что не стоит ломать жизнь себе и ребенку. А потом, тем вечером мне так плохо стало. И кровотечение, и сказали: «Выкидыш! Выкидыш!» Только солгали. Это она все подстроила, подлила мне, подсыпала. Есть гормональные препараты, которые я просила сделать анализ, чтобы доказать, а они решили, будто у меня опять нервный срыв. Я ведь и раньше в лечебнице лежала. Успокоительным пичкали. Тогда вы решили отомстить. У меня больше не будет детей, понимаешь? Хотя, как ты можешь понять? Ты мужчина, а вам всем плевать на все и на всех, кроме вас самих. Она что-то сделала, а все говорят, что это несчастный случай, природа. И Андрей бегает в больницу, букеты носит. С чего он букеты носит, если мы расстались? Вину чувствует. Он знал, что мамочка его замыслила. Знал. И потому совесть его мучила. Ты ж сама только что сказала, что мужикам плевать. Долматов нарочно выводил ее из себя. Доводил. Настасья тряхнула головой. Вы мне жизнь изуродовали. Сначала папочка, потом Андрей. «Теперь вот ты!» «Не передергивай, дорогая!» Долматов скрестил ноги. Он умудрялся выглядеть, если не равнодушным, то всецело уверенным в себе, будто и не было ни наручников, ни пистолета, ни перспективы почить с миром в местном лесу. «Я тебя впервые вижу, а если поломал твои замечательные планы, то исключительно потому, что не желал быть скотиной, которую на убой определили. И заметь, имею на то полное право». Она фыркнула, но возражать не стала, Андрей был виноват. Настасья так плакала, а мне было ее жаль. И я предложила отомстить, посадить. Варвара держала подругу за руку. А если эти две и вправду близки, не как подруги, не как сестры, но как любовницы? И Варвара, точно догадавшись об этих мыслях, покачала головой. «Все про нас так думают», — сукаризной произнесла она. «И папочка мой, он сказал, что мы эти, садомитки. Чушь какая! Я просто Настасью очень люблю, а она любит меня». «Действительно, все было просто». «И чей был это план?» — поинтересовался Долматов, который выглядел на редкость спокойным. Соломея очень надеялась, что для этого спокойствия у Долматова есть основания, помимо самоуверенности, которая порой переходила все разумные границы. Я предложила его подпоить и соблазнить, а потом бы написала в полицию, что он меня изнасиловал, поделилась Варвара. Его бы посадили. Она была совершенно чужим человеком, милая сестрица, которая и вправду верила, будто поступила именно так, как требовала ситуация. Но Настя сказала, что его не посадят. У него ведь мамочка судья, и сразу отмажет. Да и самой Настасье суда было мало. Соломея теперь чувствовала, нет, не гнев, скорее странную жажду. Ни мести, ни денег, равновесие. Смерть за смерть. И все равно она, Настасья, не станет живой. Пожалуй, она ненавидела не только мужчин, а и всех тех, кто умел жить, простив, забыв, вернувшись к людям. И она предложила план куда более интересный, хитрый. Сначала тянула с разрывом. Андрей, полагаю, не был лишен некоторой порядочности. Ему совесть не позволяла расстаться с девушкой, которая пребывала на грани нервного срыва. «О да, совесть не позволяла!» Настасья громко фыркнула. «Она позволяла ему многое, но, что бы сказали люди, слухи и так поползли, что он вынудил меня сделать аборт. А если бы правду узнали? Нет, ему не грозил бы суд». Но многие здесь отвернулись бы. Вот он и играл примерного мальчика. Цветы, прогулки, кино, театр. И я знала, что это временное, что я ему больше не нужна. Мне было больно. И отголоски этой давней боли слышны Соломее. Она видит их. Тени на стене, театр чужой жизни. И воображение послушно дорисовывает то, что было, бледную девушку с потухшим взглядом. И ее ребенок, которого она любила заочно и, переступив через все приметы, купила ему пинетки, умер. А с ним умерли и все другие, которые могли бы появиться. И девушке отчаянно нужен был кто-то, кого можно было бы обвинить в их смерти. Почему бы не жених? Он ведь все еще значится женихом, хотя для обоих очевидно, что свадьбы не будет. Ему бы поговорить, но он останавливает затравленный мертвый взгляд. В нем не осталось любви, отчаяние только. И парню страшно, что если он заговорит о разрыве, то девушка умрет. Он, конечно, не любит ее больше. И сомневается, что вообще любил. Мама была права, что чувства в его возрасте скоротечны. Однако и причиной чужой смерти становиться он не желает. Она же в каждом его слове, в каждом его взгляде мучительно ищет подтверждение своей догадки. И боль, новая боль, хоть как-то глушит старую. А где-то исподволь, в ранах душевных, накипью, гноем появляется мысль о возмездии. Месть — это пошло, возмездие — справедливо. и голос Долматова звучит издалека. Он остался по ту сторону театра чужой жизни. Вас и без того не считали подругами. Настасья достала наркотик. С наркотиком и шантажом все верней. Настасья составила план от изнасилования до замужества, и Варвара согласилась из любви к подруге, а еще из желания избавиться от назойливой папочкиной опеки. «Он меня достал!» Варвара тоже там, по ту сторону теней. В театре присутствует ее собственная, не особо умная девочка, которой отчаянно хочется выйти замуж. И само замужество — голубая мечта, за которой начнется иная чудесная жизнь. Почему бы и не сыграть в игру? Ведь так заманчиво, чтобы одним ударом и две цели — и Настасье помочь, и себя квартирой обеспечить. Не собиралась Варвара жить долго и счастливо, во всяком случае, не думала о том. Ты себе не представляешь, каково это каждый день слышать, что ты ведьма, урод, что тебе надо уйти, не мучить людей. Я никого не мучила. Крик и тоже боль, которую слишком долго она держала в себе. Я подумала, если съеду, он от меня отстанет. Варвара шмыгнула носом. «У вас все получилось!» И снова тени показывают представление. Выпускной вечер и танцы, которые на грани приличий, а вскоре и за гранью. Сама эта грань слишком тонка, чтобы обращать на нее внимание. Спиртное, которого быть не должно, но оно присутствует. Бокал и предложение прогуляться. Девица хороша, ей уже есть 18, и с сегодняшнего дня она уже не школьница, а потому почему бы нет? Парень устал от ощущения вечной тоски рядом с невестой своей. Он даже почти решился уйти от нее. Во всяком случае, сейчас он достаточно смел, чтобы думать об этом. Он говорит, о чем-то говорит, кажется, о луне, о закате и романтике Пушкина. Девица хихикает и виснет на шее, готовая на все. Ему так верится. Потом вино на двоих и помутившаяся память. Головная боль при пробуждении, похмелье, провалы в памяти. И та самая девица, которая громко рыдает, заламывая руки. От этих рыданий его тошнит, а девица что-то лепечет про изнасилование и, кажется, грозится полиции. В полицию идти никак нельзя, мама расстроится. Ему вообще так плохо, что он согласен на все. А девице охота замуж. Пускай замуж, это ведь ерунда. Как поженят, так и разведут. И эта мысль кажется ему совершенно логичной, более того, спасающей от всех бед. Дальше просто. Вы разыграли разрыв и взаимную ненависть. Даже сцену с кислотой. Была? Была, кивнула Настасья. Все должно было выглядеть достоверно. О да, никто не усомнился. В конце концов, вы же лежали в клинике с нервным срывом. А тут такое потрясение. Жениха увели, одну бросили. Чем не рецидив? Папочка ваш помог проблему решить. И вы сделали вид, что исчезли из города, из жизни Варвары. Скажите, вы с самого начала собирались его убить? Молчание. Но те не знают правду. Собиралась, потому что жениться на Варваре — это вовсе не наказание. Варенька красива, хотя и совершенно не умеет себя вести. Одевается пошло, красится, но так даже лучше. Настасья не понравилась Надежде, а так пусть принимает другую невестку, в которую сынок родимый влюблен безмерно. и бесится, и кусает локти, думая, что эта размалеванная девка в леопардовом платьице навсегда прибрала ее Андрюшу. «Вы выжидали», — Долматов сжал руку, почти выдернув Соломею с той стороны. «Смерть после свадьбы слишком подозрительна. Правда, вас хватило ненадолго». «Не нас», — покачала головой Настасья, — «Андрейки. Он оказался еще тем дерьмом. Хуже отца». Варвара подругу поддержала. «Он пил и нюхал». Надежда скрывала, что ее дорогой сыночек — наркоман. «Прикинь, она говорила, что у него тяжелая жизнь, и я должна сделать все, чтобы облегчить». «Какая тяжелая? Работал в школе на ставке, не перетруждался. В остальном его мамочка содержала и проблемы решала, и чуть что он к ней. На меня жаловался. Я сначала еще как-то держала его, а он меня потаскухой нанюхается и давай орать, будто я его вынудила жениться, жизнь поломала. Потом развода потребовал». «Но развод вам был не нужен, и вы придумали план». «Какой? Инсценировать самоубийство, но сначала обеспечить Варваре алиби. Думаю, было несложно спровоцировать ссору, особенно если он и вправду был наркоманом». «Был и сидел без дозы», — подтвердила Варвара. «Я должна была принести, обещала, а сказала, что не нашла. Он рассвирепел, ударил меня». «Что и требовалось. Ты громко хлопнула дверью и ушла к родителям. Анастасия поднялась в квартиру. Неожиданный визит. Желание поговорить о жизни. И что гораздо важнее, доза с собой. Хорошая доза. Кокаин ведь продают смешанным, в низкой концентрации. А вы умудрились найти чистый. Конечно, вряд ли он бы скончался от передозировки. Но вам нужно было отключить его разум. Что было помимо кокаина?» «Какая разница?» «Никакой. Подавленная воля. Или, скорее, полная дезориентация. Вы заставили его залезть на табуретку». «Думал, стихи читает. Он у нас с детства любил стихи читать». «А веревка — это галстук?» «Точно. Ей весело. Безумное веселье, которая позволяет Настасье ощутить себя живой». «А потом толкнуть и смотреть, как он умирает? Вам повезло, что вас никто не видел. Как входили в квартиру, как выходили». «Я научилась быть незаметной». «Конечно», — согласился Долматов, которому на самом деле было наплевать. «Среди теней он тоже есть, нехороший и неплохой. Равнодушный, почти равнодушный, искривленный какой-то. И чем больше Соломея всматривалась в его тень, тем любопытнее ей становилось». «Что ж, у вас получилось. Смерть Андрея признали самоубийством, а наличие наркотиков в крови скрыла Надежда. Ей ведь не хотелось, чтобы сына считали наркоманом. И жить бы вам дальше тихо да счастливо. Но нет. Что случилось? Квартиру вы продали, кредиты выплатили, остаток денег поделили. Но оказалось, что деньги имеют обыкновение быстро заканчиваться. И вы решили повторить фокус?» «Ссора. Вернее, разговор, который быстро перерастает в ссору. А ссора заканчивается слезами. И девушки, обнявшись, шепчут друг другу, что у них нет иного выбора. Деньги. Им обеим нужны, потому что Настасье обещали помочь с ее проблемой. Но надо ехать в Израиль, а это дорого, и того, что она получила от квартиры, хватит лишь на предварительное обследование. А Варвара живет на съемной квартире, работает маникюршей. Разве этого она достойна? Ее заработков не хватит и на то, чтобы комнатушку снять. И значит, когда деньги закончатся, а они рано или поздно закончатся, она останется на улице или вернется к отцу. Отец следит за ней. Варвара видела его несколько раз, издали. Но он хотя бы не подходит, только ей все равно страшно. Ей бы уехать в тот же Израиль. Почему нет? Устроились бы вдвоем. Вдвоем на чужой земле легче. «Кто нашел Якова?» «Он сам нас нашел», — сказала Варвара, откидывая рыжие растрепанные пряди. Выглядела она совершенно несчастной, но в то же время решительной. Не отступит и потом скажет, что у нее не было иного выхода. Он нашел и предложил сделку. Я стану его женой, а он будет платить. У него было много денег, и мы подумали, мы не собирались его убивать. Развестись и отсудить половину. «Ерунда», — отмахнулся Долматов. «Ты имела право на половину совместно нажитого имущества, а у Якова...» Он переписал на Варвару кое-какую недвижимость и фирму. Там еще тем махинатором был. Надежда усмехнулась. Считал себя самым умным. А на деле старый алкоголик и садист. Всем стало легче, когда он на кладбище отправился. Тень этого человека была полустертой и молчаливой. «Чего она на стену пялится?» Варвара подошла и толкнула Соломею. «Она не в себе?» «Не в себе». Долматов попытался обнять жену, но со скованными руками это было непросто. «Но это пройдет. Со временем. Не волнуйся, она все прекрасно слышит». Вряд ли Варвару это волновало. «Яков меня действительно бил. С первого дня начал. Ему нравилось, когда я кричу или умоляю, а я кричала и умоляла. Потом приносил свои побрякушки, дешевку, турецкое золото, польское серебро. Кидал, мол, щедрый какой, а сам за каждую копейку удушить готов был. Говорил, что я только и умею, что тратить. Он думал, что полностью подмял Варвару», — вступила в разговор Настасья. «Поэтому и переписал на нее многое. Если бы речь пошла о разводе, ему бы пришлось доказывать, что это имущество его. Всплыли бы кое-какие махинации с налогами. Нет, Яков не полез бы судиться, а вот отступных выплатил бы довольно. Но он и вправду вынес себе мозги». «Предварительно отправив Вареньку на отдых, он избил меня так, что я вся синяя была, и испугался, что заявлю. Я пригрозила, что заявлю, разведусь. Вот он и устроил мне поездку. Типа щедрый. Я бы все равно развелась, только он мозги себе вышиб. Сам». Соломея поверила. Почти. Белая горячка приключилась с ним. «Неужели?» В голосе Долматова скепсис. «Белая горячка, конечно, повод, но, знаете, незадолго до смерти Яков жаловался сыну на голоса. Тот, конечно, не поверил. У него с папочкой сложились непростые отношения. Я его понимаю. Он считал отца алкоголиком, что было верно, а голоса — галлюцинации. И все бы ничего, но...» Перед смертью Олег звонил супруге. То, что она мне рассказала, снова галлюцинации и снова голоса. Правда, Олег не пил, а значит, вряд ли сие была белая горячка. До самоубийства дело не дошло, а вот инфаркт приключился. И вот я подумал, а с чего бы такое совпадение? Препарат какой-нибудь? Вряд ли. Вы, Настасья, знали, что эти две смерти будут расследовать очень и очень пристрастно. Значит, что-то другое. Запись. Соломея облизала пересохшие губы. Тени не позволяли ей говорить. Тени не хотели, чтобы она уходила. Запись. Голуби на крыше. Было такое. Пальцы Долматова осторожно сжали руку. Голуби остались в прошлом, и дом, который обвинили в том, что он сводил с ума. В настоящем же была Настасья. Полагаю, свою подругу вы в известность не ставили? Варенька хорошая актриса, но, к сожалению, не особо умна, поэтому могла вас невольно выдать. Насть, он о чем говорит? Настороженность и обида. О том, что ваша подруга сделала вас вдовой дважды. Варя, потом поговорим. Потом? Взвизгнула Варвара. Значит, ты их убила? Ты их и вправду убила? Не физически, Долматов счел нужным уточнить. Физически она их пальцем не трогала. А вот довести до самоубийства. У вас ведь были ключи от квартиры? И вы подкинули в вещи какую-нибудь штучку? Проигрыватель? Включение по записи? Зловещий шепоток? Такой, который уговаривает расстаться с жизнью? Настя! Еще скажи, что ты о них сожалеешь. Яков получил то, чего заслуживал. А Олег? Он был старой сволочью, которая вышвырнула первую жену ради второй. Думаешь, он бы остановился? Где вторая, там и третья. И вообще, он собирался влезть в кредиты. Совсем ума лишился со своим центром. Мы бы ни с чем остались. Настасья развернулась. Она явно нервничала. Из-за тех убийств, в которых не было нужды, или потому, что они всплыли, и теперь Настасье приходилось искать оправдания, потому что единственная ее подруга смотрела, нет, не с ужасом, с печалью. «Бедная!» — Варвара взяла Настасью за руку. «Сколько ты натерпелась!» Яков не позволил бы тебе уйти. Он был садистом. Нанял бы кого, чтобы тебя изуродовать. Прости, что молчала. Ты не глупая, ты наивная. И я не хотела, чтобы это еще и на тебя упало. Конечно. А, мила. Долматов гладил руку Соломеи. И прикосновение его не позволяло вернуться к теням. «Ты как?» — он спросил шепотом, и Соломея шепотом ответила. «Нормально. Почти. Немного. Они не отпустят нас?» Долматов не ответил. «Да и зачем говорить, когда и так все понятно?» «Итак, Яков умер. Варенька получила наследство. Но его оказалось недостаточно. Или дело в том, что разбираться с наследством долго, а денег хотелось быстрых, немедленно, и поэтому вы согласились на отступные. Сумма была приличной, и в собственности Варвары появилась квартира, кстати, дорогая, на будущее, если оно у вас, конечно, наступит. Любой экономический след просчитывается». Поэтому бедной, обездоленной сироткой я тебя никогда не считал. Нет, конечно, квартиру Варенька переоформила на свою матушку, но детская уловка. Не волнуйся, дорогая. Настасья мазнула по сухим глазам. Он все равно умрет. Итак, с двумя разобрались. А вот Олег... Вам вновь не хватило денег? И решили подыскать еще одну жертву, чтобы, так сказать, наверняка? Нет, я уехала, лечилась. Полагаю, безуспешно? Или деньги закончились? Настасья не ответила и задумчиво посмотрела на пистолет в своей руке. Понял. Долматов подобрался, и Соломея испугалась, что вот сейчас он решит героическим образом броситься на Настасью. Или еще какую глупость сотворит? Вы лечились, но в Израиле не прижились. Вернулись и обнаружили подругу замужем. Причем, полагаю, счастливо замужем. Это вас и задело, верно? Одно дело, когда у обеих не ладится, а совсем другое — страдать одной, глядя на чужую семью. А если бы в этой семье еще и ребенок появился, этого бы вы точно не вынесли. Не слушай, Варя, он тебе изменял. С Ольгой. Собирался вернуться к ней, и ты бы осталась ни с чем. Ты ведь отдала ему все, чтобы открыл свой центр. Он этим центром бредил. Противоречие. Долматов повел плечами, и в обычном этом жесте было нечто такое, заставившее Соломею насторожиться. Если бы собирался вернуться к жене, то зачем ему второй центр? Нет, Варенька, твоей подружке просто претило твое личное счастье. Это бывает. Вот она и внушала, что тебе, что ему, накручивала. Настасья умеет накручивать. И чья это была идея с отдыхом? Ее? Что она сказала? Что ты, Варенька, давно не отдыхала? Что заработалась? Устала? Плохо выглядишь? И отдых тебе просто-напросто необходим? И ты согласилась, уехала, а вернулась уже на похороны. Скажи, ты хоть немного по мужу-то горевала? Он того не стоил, ответила Настасья. Он использовал ее. Долгов наделал. Варенька выпятила губенку, точно до сих пор обижалась на покойного мужа, допустившего этакую несправедливость. И мою квартиру заложил. Сволочь какая! Но откуда долги? Ах, да, суд, раздел имущества, который тоже обошелся в немалую сумму. Потом, если и вправду решил открыть медицинский центр, то аренда здания, ремонт, разрешение. Он не имел права так поступать со мной. Варвара топнула ножкой, выражая крайнюю степень возмущения. Мне все пришлось продать, чтобы расплатиться. И вы вновь остались ни с чем. Хотя нет, у Вареньки появилась нехорошая репутация черной вдовы, а это несколько затрудняло поиски нового мужа. И тогда Настасья предложила переехать. Не в Израиль. В другой город, где Варенька могла бы продолжить охоту. А Варенька своевременно вспомнила, что у нее имеется кузина, состоятельная, если верить мамочке, кузина. И значит, у нее наверняка будут состоятельные знакомые. Или еще как пригодится. Молчат, смотрят на Соломею, а ей под этими взглядами неудобно. Точно она в чем-то виновата. Хотя это неправда. За ней есть лишь грех излишней доверчивости. Вы переехали, сняли квартирку, две квартирки. Ведь вы еще притворялись старыми врагами. Вы наняли человека, который собрал кое-какую информацию. Многого он не узнал, но и того, что выяснил, оказалось достаточно. Соломея у нас не просто состоятельная, очень состоятельная. Настолько, что состояния ее хватит и на двоих. Если она умрет, мало ли, вдруг сердце остановится, или еще какая случайность приключится, кто получит деньги? Правильно, ближайшая родственница. Я не собиралась ее убивать. Не собиралась, возможно. А вот твоя подруга, которая настояла на этом знакомстве и на том, что ты, Варенька, дорогую кузину из виду не упускала, у нее собственные планы имелись, о которых тебе знать не стоило. «Настя! Чушь, говорит!» «Чушь!» — согласился Долматов. «Со мной такое случается. Последствия старых травм. Так вот, дорогие...» Вы уже почти составили план, когда объявился я. И Варенька, которая и вправду верила в чудесную силу амулета, решила немного план скорректировать. Кузина-то никуда не денется, а вот состоятельный жених он может. Молчание. Они устали от разговора. Более того, этот разговор нужен был лишь за тем, чтобы потянуть время. Потому что ни одна из женщин, которые стояли напротив Соломеи, не убивала сама. И издали, и исповдоль, убеждая себя, что человек смерть заслужил, что вовсе не корысть была мотивом, а исключительно благородное возмездие. И вот мне интересно, что дальше? Долматов сунул руки меж колен. Вы нас здесь пристрелите или выберете менее кровавый способ? Полагаю, стрелять в ваши планы не входит. Вы же девушки. А девушки вида крови не любят, да и следы останутся. Зачем вам это? Брызги на стенах, на полу. Вдруг кто-то начнет разбираться. Заткнись! Устало произнесла Настасья и нос потерла. Никто не будет стрелять. Варя, дай бутылку. Варвара исчезла, впрочем, ненадолго. Вернулась с бутылкой водки. Надо же, водка. И, полагаю, немного кокса. И озеро на заднем плане. Парочка приезжих совершает романтическое путешествие. Выпили, нанюхались и слетели с трассы до прямиком в озеро. Никакого криминала. Конечно, найдут нас рыжие не сразу. Думаю, ближе к весне. Так оно надежней. Вода обладает удивительной способностью уничтожать улики. В розыск подаст Варвара где-то через месяц. Почему так поздно? Так дорогая кузина вышла замуж, уехала с супругом в свадебное путешествие, что весьма логично, вот только не вернулась. А поскольку за пределы страны она не выезжала, то возникают закономерные опасения. Нас будут искать, найдут. Но не сразу. Но или записку Варвара обнаружит, или вдруг свидетель отыщется, который нас здесь видел. Главное, найдут. Признают мертвым. И Варенька получит двойное наследство. «Пей», — велела Настасья. А Варвара протянула бутылку. Держала она ее в перчатках, опасаясь оставлять отпечатки пальцев. «Знаешь, рыжая», — задумчиво произнес Долматов, — «иногда мне начинает казаться, что у меня слишком много денег». Он потянулся к бутылке и взял ее, крутанул в руке и опустил на рыжую макушку Варвары. Наручники слетели. «На землю!» Соломею опрокинуло, правда, не на землю, а на грязные скользкие маты. И она покатилась с кучи, больно ударившись плечом о лавку. Зашипела. «Стой!» Настин голос породил эхо, и зал наполнился ойканьем, каким-то искаженным, испуганным. Грянул выстрел. И еще один.